А 30 лет и 2 недели тому назад тогдашний Иваново-Вознесенск назывался тогда русским Манчестером. Был, по существу говоря, скопищем нищеты почерневших от ветхости деревянных построек, раскинутых на 6-верстовом пространстве. Изредка кое-где из-за нищеты поднимались каменные дома купцов и длинные корпуса фабрик. Основное же — солома и тес, чумазые избы и избенки, убожество и бедность. Обыкновенное село, те же кабаки и тот же неизбежный трактир с чудовищами самоваров на вывесках. За избами и за фабриками — пустыри, за пустырями — лес. В городе жили купцы и пролетарии. 11,5-часовой рабочий день сверхсрочными работами вырастал до 15-часового. В отбельных отделениях и на плюсовых, где воздух был пропитан ядовитыми газами, рабочие употребляли противоядие – лук. В сушильных отделениях работы производились при температуре 60 градусов, и рабочие работали голыми. У прессовщиков, которым приходилось работать рельефы с помощью крепкой, так называемой царской водки, обыкновенно вываливались зубы. Воздух в прессовальных отделениях до такой степени пропитывался парами царской водки, что газетная бумага желтела там через 2 часа, рассыпаясь в труху. На мойных машинах рабочий не мог работать больше 2 лет. На ситцепечатных фабриках рабочий зарабатывал в месяц на круг 10 с полтиной рублей, а на ткацких — 13. На зимний сезон расценки снижались. Рабочие штрафовались из жалования за дерзкие слова и поступки и за дурное поведение. Но дурным поведением не считалось, когда молодые работницы полуобязаны были сожительствовать с мастерами, с приказчиками, с сыновьями фабрикантов. При фабриках были фабричные тюрьмы. По древним традициям все имело свои прозвища. Купец-фабрикант Дербенев прозвался Каустиком, граверное отделение — Травилкой, рабочие районы — Ямы, заверты и рылихи. Сидеть без дела и голодать, работать у Ветрова Гуляева. В крестьянской избе, в комнате, жило человек по 15, мужчины и женщины, старые и молодые, семейные и холостые, спали на палатях и на полу в повалку. Треть ивановского населения умирала от туберкулеза. По государственной статистике, 80% призывавшихся в солдаты уроженцев Иваново-Вознесенска браковались за хилостью. Человеческая судьба. Зимой и летом он постоянно ходил в полушубке и носил на рыжих сапогах кожаные, начищенные ваксой до блеска галоши, на длинной, выгнутой, как у гуся, шее болтался зеленый с горошком шерстяной платок. Концы его, замазанные с бахромой, служили носовым платком. Прессовщик сморкался в них и вытирал после кашля серые с коричневыми пятнышками губы. Прессовщик жадно с проклятиями трудился. Когда он работал на прессе, лиловая кожа вздувалась на его тонкой шее, лицо багровело, и коричневые крапины на губах бледнели, как лишаи. Кашляя и хрипя, он налегал грудью на пресс, и казалось, что не прессом, а своим маленьким телом выдавливал он на малете рисунок. После праздника однажды он вошел в мастерскую, пошатываясь, уставился на пресс неподвижными глазами и хрипло, ни к кому не обращаясь, сказал —